живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей. И я, голенастая в те годы девчонка, во все горло распевала эти песни и кричала «Ура!» вместе с другими ребятами, шагая под красными знаменами на праздничных демонстрациях. Миллионными тиражами печатались книги писателей, стихи поэтов, прославляющие любимого отца и учителя Сталина. А сталинскую конституцию, гарантировавшую советским гражданам свободу слова, вероисповедания, печати, свободу выбора места жительства, отделение республик и прочую чепуху, обязаны были знать наизусть не только все взрослые, но и дети. В школах конституцию преподавали, по-моему, с 4 класса, то есть с 11-летнего возраста учителя обучали нас вранью и лицемерию, воспитывая поколение новых советских людей, будущих строителей коммунизма. Все, что переживала в те годы Россия, через 30 лет повторилось в Китае. Только имя Сталина было заменено именем Мао Цзэдуна. Такие же парады, лозунги, песни и расстрелы собственных граждан. И такие же показательные судебные процессы. Очень точно описал атмосферу тех лет Осип Мандельштам, за что и поплатился своей жизнью. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подковы кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Прочитал он свое стихотворение нескольким друзьям и поэтам. Те в ужасе выслушали и донесли. Вправде, от 21 декабря 1937 года Микоян в своем докладе к 20-летию ЧК НКВД недаром огласил лозунг партии «Ее цель» – «Каждый гражданин СССР – сотрудник НКВД». Арестовано уже больше 600 поэтов и писателей, тысячи ученых, инженеров, врачей. Когда у нас на даче в 1969 году поселился Солженицын, наш друг и замечательный скрипач Давид Ойстрах сказал: «Я не стану перед вами кривить душой и скажу откровенно, что я бы этого никогда не сделал. Я честно говорю вам, что я боюсь». Мы с женой пережили 37-й год, когда вся Москва по ночам ждала ареста. В многоэтажном доме, где мы жили, в подъезде, в конце концов, только моя квартира и квартира напротив, через площадку, оставались нетронутыми. Все остальные жильцы были арестованы. Я ждал ареста каждую ночь, и у меня для этого случая были приготовлены теплое белье и еда на несколько дней. Вы не можете себе представить, что пережили мы, слушая по ночам приближающийся шум автомобилей и стук парадных дверей. В народе эти черные машины называли «Маруси». Однажды Маруся остановилась у нашего парадного входа. Кому? К нам или к соседям? Больше никого нет. Вот хлопнула дверь внизу,